Она смотрела на Клейборна, ожидая его реакции. Так вот, у меня для вас новость. Вся эта изощренная теория насчет актрис — это полная чушь. Хотите знать, откуда я взялась? Да из северного Голливуда. Вот откуда. Родители еще живы и живут в Нортридже. Они не в разводе и, насколько я знаю, ни разу всерьез не поссорились. После того, как я окончила школу Ван Найс, я сама решила пойти на драматический курс. Последние 5 лет я принимаю все решения сама. Это не значит, что все идет ровно и гладко. В этой профессии есть свои крутые повороты. За все, что ты получаешь, приходится бороться. Еще труднее, когда у тебя нет покровителя или агента барракуда, или продюсера, который открывал бы перед тобой все двери. Да, я иногда прикидываюсь с дурой, но ведь это всего лишь игра. Это не значит, что я кто-то вроде проститутки. Голливуд и есть проститутка, — сказал Клейбор. Жанна хмурилась, однако сдержалась. Что это значит? Неужели вы не понимаете? Это синдром развлечения. Фильм сам предлагает себя зрителям. Сам способ, каким он себя рекламирует, напоминает сводничество. Давайте, насилуйте меня, получайте удовольствие. Я здесь для того, чтобы вы насладились мною в темноте. Я приглашаю вас дать волю своим самым диким фантазиям, предаться похоти, убийству, мести. Можете идентифицироваться с садистами, социопатами, полиморфными извращенцами, искушать себя разрушительными мечтами. Он улыбнулся, как бы извиняясь. Поймите меня правильно. Я не против развлечений. Нам всем нужен катарсис. Временное бегство, воображаемый мир. Именно это зрители и получают, а когда представление заканчивается, нужно лишь выйти из зала и вернуться в реальную жизнь. Но если вы из числа тех, кто создает этот воображаемый мир, то вы не можете уйти. Вы живете среди этих фантазий круглые сутки. В том-то и заключается опасность, что у вас нет выбора. В конце концов, вы утрачиваете контакт с реальностью, теряете способность совладать с ней. И когда она вторгается в вашу жизнь, это может разрушить вашу личность. Да кто вы, черт побери, такой, чтобы говорить мне, как распоряжаться своей жизнью? Жан стремительно поднялась с места. Вот это и в самом деле невеликое дело на свете. Может, я эгоистично, глупа и, в конце концов, так и не добьюсь успеха, но я знаю, что я делаю. Вам нужен другой вариант? Поговорите с Кей? С Кей? Да, с моей младшей сестрой. Вот ж кому досталось сполна. Она намного умнее меня, да и красивее. Во всяком случае, была, пока ей не исполнилось 16. Вот тогда она и столкнулась с реальной жизнью, о которой вы тут разглагольствуете. Эта реальная жизнь обнаружилась у нее в животе, и виной тому один жеребец. В 17 она стала матерью, в 18 присосилась к наркотикам, жила в трейлере с приятелем и ребенком. А потом... Потом парня арестовала полиция, ребенка забрали и отдали в сиротский приют, а они разошлись, и одному Богу известно, где она сейчас. Мои родители едва с ума не сошли, разыскивая ее, но вся бесполезна. Может, ей повезет, она встретит психиатра, который скажет ей, что волноваться нечем, и что это лучше, чем посвятить свою жизнь карьере. Клейборн отодвинул стул от стола. Не нужно себя обманывать. Вы говорите так, будто перед вами были лишь эти два пути. Но между этими крайностями лежит огромная территория, на которой большинство из нас и устраивает свою жизнь. Жан сверкнул глазами. А как же вы? Разве вы делали не то же самое? Потратили годы на учебу, работали как вол, от всего отказывались, чтобы стать тем, кем вы являетесь сегодня? Именно так, тихо ответил Клейборн. Я рассказываю вам об этом, потому что я сам прошел этим путем. И пришел в никуда. У меня нет дома, семьи, личной жизни. Быть трудоголиком — это не значит жить. Мне уж слишком поздно меняться, но у вас еще есть выбор. Не отказывайтесь от него. Джан слушал его, и ее гнев постепенно проходил. Может быть, он не так уж неискренен, может, и вправду уверит в то, что говорит. Бедняга. Живет в больнице и старается изо всех сил, решая проблемы кучи психов, и так каждый день, с утра до вечера. Внезапно у нее мелькнула мысль. Интересно, как давно он был женщиной? И с этой мыслью внутри у нее потеплело, она и сама не понимала, откуда взялась эта теплота. Это было не сексуальное влечение. И не простая симпатия, а скорее то и другое вместе. Этого ощущения казалось еще сильнее. Она инстинктивно потянулась к нему и затем позвонили в дверь. Джан повернулась, нахмурилась и направилась к входной двери. «Да кто там?» «Рой Эймс». «И в такое время? Значит, ревнует? Но кто дал ему право вот так вторгаться?» «Что тебе нужно?» — спросила она. Он прошел мимо нее в комнату. «Я пытался дозвониться, но линия была занята». Жанна нахмурилась еще больше. «Мне никто не звонил в течение всего вечера». Рой взглянул в направлении стола. «Я вижу». Она проследила за его взглядом. «Конни звонила перед тем, как уйти. Наверное, забыла повесить трубку». «Понятно». Он кивнул к Клейборну. «А дозвониться я хотел вам. Идемте». Клейборн поднялся. «Куда?» «К следователю. Дрискл позвонил мне домой. Поедем в моей машине». «А в чем дело?» Рой повернулся и направился к двери. «Кто-то поджег студию». Глава 23. Рой немного подвинулся влево, чтобы Джан и Клейборн поместились рядом с ним, и погнал машину. Переезжая с одного холма на другой, мчас над бульваром, который пролегал внизу, он прислушивался к вою сирен, но так ничего не услышал. Когда подъехал к воротам, тоже не увидел ничего необычного. Очертания студии тускло вырисовывались на фоне ночного неба. «Ложная тревога», — пробормотал Клейборн. «Не может быть», — ответил Рой. «Дрискл сам мне позвонил». И сам Дрискл стоял возле ворот, рядом с охранником. Когда они остановились, он поспешил к ним. «А эти, черт побери, откуда?» — спросил он, недовольно глядя на Роя и указывая на его пассажиров. «Доктор Клейборн ужинал с Джан», — объяснил Рой. «Учитывая обстоятельства, я подумал, что ему следует знать». «Какие там еще обстоятельства?» Он повернулся к спутникам Роя. «Ладно, вы здесь, но помните одно. Держите язык за зубами оба». И он пошел прочь, не дожидаясь ответа. «Идемте». «Вы скажете нам, что случилось?» — спросил Клейборн. «Увидите. Кое-что действительно случилось». Когда они дошли до середины студийной улицы, Рой понял, куда они направляются. Один из павильонов с левой стороны был открыт, и перед входом Эймс увидел сверкающий красный хэтчбек, на котором ездил Фрэнк Мадеро, начальник пожарной службы студии. В павильоне номер 7 горел яркий свет. Дрискл провел их мимо гримера к декорации. Рой сразу угадал, где они оказались. Интерьер был легко узнаваем. Это была спальня матери Нормана в том виде, в каком он написал ее в сценарии, и почти в том же. Их ждали двое. Коренастый усатый Мадеро и старый Чак Гроссинджер, или ночных сторожей. Они разговаривали в углу, стоя возле кровати с пологом. Рой сощурился от яркого света. На первый взгляд декорации не пострадали, но в воздухе стоял острый запах сгоревшей ткани. Потом он увидел обуглившиеся концы покрывала, выгоревшие наволочки, потемневшую стену за изголовьем кровати. «Хорошо, что я тут вовремя оказался», — заговорил Гроссинджер. «Проходил мимо, дверь была чуть приоткрыта, и я увидел внутри мерцающий свет. Потом почувствовал запах дыма. Вбежал внутрь, а там кровать горит, но я схватил со стены огнетушитель. Едва сам не пожарился», — Фрэнк Мадеро покачал головой. «Когда такое происходит, ты должен сразу сообщать мне?» «Да черт побери! Пока вы с парнями возились бы со снаряжением в гараже, здесь все бы уже сгорело. Это еще бензин взорвался». «Бензин?» Дрискл с недовольным видом подошел к Мадеро, который наклонился и на какое-то время исчез из поля зрения Роя за дальней стеной кровати.